Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. О, па, хорошо, что ты пришел. Пойдем скорее со мной. Расскажешь Маринке, как я тебя спасла. Погоди, Ульянка, ты о чем вообще? Ну расскажи ей, как ты в речку упал. А я мимо проходила, увидела, что ты тонешь, бросилась в воду и тебя вытащила. Ты? Меня? Что-то я такого не припомню. Ну хорошо, не тебя. Расскажи ей, что я соседку по даче из речки спасла. А ты разве ее спасала? Ну что тебе, трудно что ли? Ты можешь ей хотя бы рассказать, что я котенка из воды вытащила? Можешь? Да не помню я, чтобы ты хоть кого-то спасала. Ну не спасала я, не спасала. Но рассказать-то можешь. Ты что, хочешь, чтобы я соврал твоей подруге Марине? Ты ведь даже плавать еще не научилась. Ну почему сразу соврал? Ты ей скажи, а я потом обязательно научусь. Честное слово. Так, давай разбираться. Во-первых, я никому не собираюсь говорить неправду. А во-вторых, очень хотел бы знать, зачем тебе это вообще понадобилось. А чего она мне не верит? Я ей сказала, что умею плавать. И на спине, и по собачьи, и как угодно. 100 раз сказала, и все равно не верит. А чему ты удивляешься? Люди обычно верят не словам, а делам. А всяким врунишкам и хвастунишкам не доверяют. Я не врунишка. Я же научусь плавать. Обязательно научишься. И вот тогда мы пригласим Марину к нам на дачу. Вы вместе пойдете на озеро. И ты только представь, как удивится твоя подруга. А пока будь скромнее, Ульянка. Настоящих героев украшает именно скромность. Неправильно это все. Вот если ты и правда герой, то как все остальные об этом узнают, если им не рассказывать? Так, я чувствую, тут нужен подходящий пример. Ну, допустим, сказка. Хочешь услышать сказку о скромности? Ну, давай. Тебе понравится, я обещаю. Итак. В 3-м царстве, в 2-м государстве жил-добыл в одном городе молодой лесоруб. Звали его Мартин. Был он видный, высокий, сильный. Все девушки города мечтали выйти за него замуж. Всем был хорош Мартин, да вот только ума он был не самого большого. А еще очень любил хвастаться. Не хвастаться, а рассказывать, какой он сильный и храбрый, чтобы все знали. Выйдет он, например, на городскую площадь, соберутся вокруг него люди. Мартин им и рассказывает. Я, между прочим, сегодня утром срубил самый большой дуб во всем нашем лесу. Ха, да я такой сильный, что сам себе удивляюсь. Вот если нападет на наш город какой-нибудь злой великан, так вы уж сразу за мной бегите, ага. Я ему на одну руку положу, а другой, хопа, прихлопну. А вчера я в лесу медведя встретил. Другой бы на моем месте струсил, а я не испугался, не. Как зарычу на него! Он хвост поджал и в кусты убежал. Вот какой я смелый. Если придет к нам какой-нибудь дракон, я его за хвост ухвачу и на самую высокую гору зашвырну. Будет знать, как в моем городе появляться. Правильно. И все люди в городе знали, если что, за помощью нужно обращаться именно к Мартину. А надо сказать, что жил Мартин не один. Была у него младшая сестренка, Марта. Была она девчушкой тихой, скромной и не по годам умной. И, откровенно говоря, не очень любила, когда Мартин вот так похвалялся. Она ему так и говорила: «Мартин, ну зачем ты опять перед людьми хвастаешься?» А что такого? Я же сильный, храбрый, красивый. Ха, пускай все об этом знают. Да они и так знают. Вот только немножко скромности тебе бы не помешало. Ты ведь и дуб не срубил, и медведя не видел. Ой, да ладно тебе, Марта, подумаешь. Захочу и срублю я этот самый дуб. А медведю уж точно не испугаюсь, если встречу. Эх, Мартин, Мартин, ну пожалуйста, будь немного скромнее. И все так бы и продолжалось, если бы однажды не появилась в городе злая колдунья по имени Гизелла. Пришла она откуда-то с дальних гор, прогулялась по улицам, осмотрелась, да и говорит: «Что ж, городишко мне нравится, пожалуй, тут и останусь. Правда, придется провести небольшой косметический ремонт. Для начала солнце, слишком много его здесь». Почесала Гизелла нос, плюнула на землю, пошептала что-то и затянулось небо над городом черными тучами. «Так, уже лучше. Теперь займемся жильем. Нравится мне вот этот дом, только слишком он светлый да чистый. Ну-ка, ну-ка». Опять Гизелла нос почесала, опять на землю сплюнула, опять пошептала. Стал дом черным, как воронье крыло, покрылся пылью до паутины. «Прекрасно, просто прекрасно. Вот здесь я и поселюсь. Буду свои зелья варить, до гостей принимать. Осталась только последняя мелочь — зеленые насаждения. Сейчас мы и это поправим». И снова Гизелла почесала нос, сплюнула на землю и слова какие-то пошептала. И вырос перед домом дуб. Огромный, черный, кривой, да еще и без единого листочка. «Вот теперь все так, как я люблю. Ох, притомилась я. Пойду посплю немного». Собрались недовольные горожане на площади и стали думать, что же теперь делать. «Как что делать? Пап, у них же в городе есть готовый герой, и все про это знают. Он же всем рассказывал». «Хорошо, пусть будет по-твоему». Побежали горожане к дому Мартина, стали его на помощь звать. Открыла им Марта, спрашивает: «Здравствуйте, что случилось?» «Появилась в нашем городе злая ведьма Гизелла. Небо тучами затянуло, разве ты не видишь, а? Поселилась в самом красивом доме, да еще и дуб на площади посадила. Мы тут подумали, пускай Мартин этот дуб срубит, он же лесоруб. Может, Гизелла передумает в нашем городе жить?» «Ах, вот оно что! Хорошо, сейчас я Мартина позову. И сама тоже пойду. Так, на всякий случай». Пришли они все на главную площадь. Стоят, на Мартина с надеждой поглядывают. Говорит ему Марта: «Ну, братец, что ты об этом думаешь?» «А что тут думать? Да я этот дуб мигом срублю! Ну-ка, ну-ка, расступитесь все немного!» Размахнулся Мартин своим топором, что есть силы, ударил по дубу и даже зарубки крохотные не оставил. Размахнулся еще раз, ударил, даже царапинки на дубе не осталось. Размахнулся он в третий раз, ударил сильнее прежнего и сломал свой топор пополам. Стоит, руками разводит, что теперь делать, не знает. «Мартин, Мартин, ну что ж ты растерялся? Пускай этот дуб очень крепкий, но он же дерево, а дерево боится огня». Хлопнул Мартин себя по лбу. Поджег дуб, тот и сгорел. Выскочила тут из дома Гизелла. «Это что тут такое творится? Кто это на мои насаждения покушается?» «Ха! Это я, лесоруб Мартин! Убирайся из нашего города! Не хотим, чтобы ты здесь жила!» «Ах так! Ну что ж, сейчас вы у меня попляшете! Сейчас я вас со своим медведем познакомлю!» Почесала Гизелла нос, плюнула под ноги, пошептала что-то, и появился на площади медведь. Огромный, страшный, ревет, на людей бросается. говорит Марта. Выручай, братец, ты же говорил, что медведя не испугаешься. Да говорить-то я говорил, но ты посмотри на него. Да в его пасть моя голова целиком поместится. Не справлюсь я с ним голыми руками-то. А руками и не нужно. Вспомни, чего медведи боятся? Ну, напрягись. Эх ты, пчел, пчел, конечно. Обрадовался Мартин, побежал на пасеку, принес оттуда улей, да прямо на площади его и открыл. Почуяли пчелы медведя, загудели и всем роем на него бросились. Убежал медведь, куда глаза глядят, и пчелы за ним. Ах, вот значит как. Ну, теперь берегись. Рассердил ты меня по-настоящему. На этот раз тебе ни огонь, ни пчелы не помогут. И опять Гизелла нос почесала, на землю плюнула, да слова какие-то прошептала. Задрожала тут земля, затряслись дома, и появился на площади великан. Выше самой высокой башни. Ручища огромные, глазища злые. Мартин, ты же говорил, что с великанами можешь справиться. Да мало ли что я говорил. Я же не знал, что они такого размера бывают. Нет, сестренка, на меня не рассчитывай. Эх ты. Ну ничего, сейчас я чего-нибудь придумаю. Выбежала Марта на середину площади. Да как закричит. Эй, великанище, а ну-ка попробуй, догони меня. Да где уж тебе, ты, наверное, и бегать-то не умеешь. Нахмурился великан, зарычал и за Мартой бросился. Кинулась она с площади в переулок, потом на широкую улицу, потом на другую, а потом через мост перебежала. Побежал за ней великан, а мост-то под ним и провалился. Упал великан в реку и утонул. Увидела это Гизелла, разозлилась сильнее прежнего. Хотела закричать, да не выдержала и от злости лопнула. Стали люди в городе жить как прежде. Да только Мартина они больше героем не считали. Потому что герой не тот, кто больше всех хвастается, а тот, кто больше всех делает. Тут и сказочке конец. Пап, а что же мне теперь с Маринкой делать? Я же ей сказала, что умею плавать. Ну, тут можно придумать целых два решения. Первое, скажи Марине, что ты, скажем так, все придумала. Насочиняла. И что больше, так не будешь. А второе решение? А второе, это как можно скорее научиться плавать. Ну, какое ты выберешь? А давай я буду в бассейн ходить. Там же учат, да? Договорились. Вот с завтрашнего дня и начнем. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.